11. Очень хотелось есть, но питательных батончиков, которыми мы запаслись еще на земле, уже не было. Единственной доступной едой оставалась неполная банка порошка спортивного питания, раствором которого мы и спасались последние 2 дня. В плащ-накидках защитной расцветки, приобретенных нами в рыболовном магазине, мы выглядели чужеродными спецназовцами. Цвета и мазки, которые должны были нас маскировать, совершенно не соответствовали местной флоре. Тем не менее, свою главную функцию они прекрасно выполняли, спасая нас от гнусного мелкого дождика, который сыпался с неба тем чаще, чем ближе мы продвигались к подножию гор. Сейчас мы стояли в основании высокой каменной осыпи, на вершине которой просматривался нижний высокий монумент сооружения древних. Еще выше, где-то за толщей то ли тумана, то ли мелкого дождя, должна была располагаться площадка с пирамидой, рядом с которой мы бросили наш самолет. С этой точки было непонятно, достигли ли мы нашей цели, или это другой монумент из серии, выше или ниже, вдоль кромки горной цепи. Единственный способ выяснить это — подняться на площадку. Осыпь, хотя и выглядящая громадной, с высоты площадки не производила впечатления серьезного препятствия. Отсюда же снизу она была пугающей. Беспорядочный навал камней всех размеров и форм покрывал ее от основания до вершины. Радовало только то, что размер камней с высотой уменьшался, и снизу казалось, что последние десятки метров наверху будут легкой прогулкой. «Ну что, двинули?» — спросил я, не оборачиваясь. Ответом была тишина. Я посмотрел на мою спутницу. Капюшон той кивнул, и из его недр что-то буркнуло. «Значит, пошли. Только потихоньку, осторожно. Торопиться нам уже некуда. Если ошиблись, то махнем обратно на землю». После паузы я добавил: «Если получится». Соседний капюшон промолчал, и мы начали подъем. Идти было тяжело. Камни под ногами легко шевелились. Камни над головой подозрительно отзывчиво покачивались, реагируя на наши шаги. Мелкая галька легко и охотно ехала под давлением кроссовок, грозя затянуть и нас в увлекательное путешествие вниз. Тем не менее, мы продвигались. Выше по склону грунт стал устойчивее и ровнее, но, несмотря на это послабление, подъем занял 2 часа. Прямо над нами нависла скала, бывшая основанием для площадки. Справа уходил куда-то в туман нижний монумент. По счастью, вокруг скалы осыпи не было, и мы двинулись в обход в поисках выхода наверх. Я откинул капюшон. Надо было охладить голову, и не только потому, что подъем основательно измотал. На площадке по-прежнему стоял наш самолет. Видимо, никто его не нашел, никто не приходил сюда, разыскивая нас, хотя времени на это, очевидно, было более чем достаточно. Каркас летательной машины уцелел. Ничто не смогло навредить планкам из какой-то местной древесины, они лишь потемнели от времени. Целыми и невредимыми выглядели и металлические, большей частью бронзовые детали, только позеленевшие от времени. А вот местный баобаб подвел. Полотно, изготовленное из далекого южного дерева, распалось в труху, оставив лишь клочки ткани, уныло висевшие под моросящим дождем в тех местах, где они были прихвачены заклепками. «Скелет кита», — подумал я. Зеленели металлические внутренности, серели кости, догнивали остатки плоти на ребрах. Подвесной мешок под брюхом порвался, и содержимое отмокало в обширной луже. «Интересно, сколько же лет прошло?» Анна, присевшая на скальный выступ, встрепенулась. «Что ты имеешь в виду?» «По моим подсчетам, каждый прыжок отнимает около 5 земных лет, или примерно 3,8 местных. «Ты говорил, что ваш год 365 дней, а наш 412. Я считал, у меня получилась другая цифра». «Ты забыл о длине суток. Они здесь 28 земных часов, а на Земле 24. Девушка откинула капюшон и, зажмурившись, подняла лицо навстречу дождю. Я отвернулся и полез под самолет. В груди мокрых полусгнивших вещей обнаружились мои первые изобретения. Тубус с подзорной трубой, позволявший видеть магические явления, и шокер. Последний почти не пострадал, только корпуса труб, в которых были установлены линзы, разошлись по швам, и внутри плескалась водичка. Я вытряс воду, поправил сдвинувшиеся линзы и, направив шокер на валун, нажал на спусковой рычаг, раскручивая маховик. Полыхнуло. Валун зашипел. Надо же! Кристалл соды, залитый смолой, уцелел. 5 лет под дождем. Выбравшись из-под машины, я обнаружил Анну, разводившую остатки порошкового питания водой из лужи, плескавшейся на уступе скалы. Мои упражнения с магией не произвели на нее никакого впечатления. Похоже, голод донимал ее гораздо сильнее, чем меня. Махнув рукой, я забрался во внутренности кита. Мысленно перекрестившись, потянул рычаг, добавляя импульс на чебурашку вертикальной тяги. Ничего не произошло. Подергал остальные приводы, тот же эффект. Я достал подобранную в груди вещей линзу и осмотрел активные ядра. Обычные бронзовые болванки, никакой магии в них не было. Вот так дела. Мое самодельное ядро из кристаллика соды, залитого смолой, пережило все эти годы под открытым небом, а изящная эффективная магия Скелли сдохла. «Илья, спускайся, надо отметить, что мы дошли». Я охотно спрыгнул с машины. «Ань, а ты сможешь обновить ядра?» В последнее время я стал звать ее земным именем, и пока она не возражала. «Боишься, что пока была на земле, потеряла дар?» Не отвечая, я взял стакан со своей порции. «За твое здоровье!» Девушка прищурилась и улыбнулась, поднимая свой стакан. «Земные обычаи?» Мы стукнулись и, медленно смакуя, каждый глоток выпили. «Все, еды больше нет. Значит, только вперед!» «Илья!» Я посмотрел на девушку. Последнее время, помня тот неловкий разговор, она частенько поддразнивала меня. Но сейчас она была серьезна. «Миша отдал мне второй маяк, неактивированный. Не хочешь вернуться?» «Нет. Зачем?» «Затем, что я уверена, ты здесь не выживешь. Земля твой дом, я же видела. Я там чужая, а для тебя это как воздух». «Анна, я инженер. Твоя планета для меня вызов. Я так и не разгадал загадку, не разобрался, как работает Скелли. Как можно перебрасывать людей с планеты на планету. На Земле же я обычный человек, к тому же отставший лет на 15 от жизни. Что еще хуже, теперь меня там никто не ждет. Здесь же, кроме загадки Скелли, у меня есть ты». Я помычал. «Ну, в том смысле, что мы заключили сделку, я дал слово, у меня есть человек, которому я нужен. Кого я найду на земле? Внуков?» «Почему ты так кипятишься каждый раз, когда я тебе что-нибудь предлагаю?» «Простой вопрос, простой ответ. Нет так нет». Мы помолчали. «Почему ядра, которые ты настраивала, протухли?» «Ну, это же как отпечаток. Как рисунок на живом металле. Металл изменяется, хоть и медленно. Рисунок разрушается. Маяки тоже разрушаются?» «Не знаю. На металле легко записывать структуры, которые ты называешь ядрами. На кварце это невозможно, но они же записаны. Значит, там эти структуры являются частью кристалла. Если так, то они вообще разрушатся только вместе с камнем. Я так делать не умею». Я кивнул на самолет. «Обновишь? Я разберу остатки барахла, может, найду чего полезного». «Я видел твой компас. Ты его оставил на камне рядом, он там до сих пор лежит». «Пусть лежит. У нас теперь компас получше». Я хлопнул ладонью по карману, где лежало произведение земного искусства. Самолет без обшивки, как оказалось, крайне неустойчивая система. Приходилось лететь очень аккуратно, не спеша, и все равно я находился в диком напряжении. Это было как поездка на автомобиле по ледяному полю. Любая неравномерность полета, любой порыв ветра стремились развернуть машину. Сказывалось отсутствие хвостового оперения и общая аэродинамическая неоднозначность этой летающей корзины с дырками, прикрытыми нашими собственными телами. В конце концов, наплевав на непрекращающийся дождь, я посадил самолет на краю очередного озера и, использовав собственную плащ-накидку, соорудил обшивку для сохранившегося каркаса хвоста. Лететь стало намного проще, но и намного неприятнее. Мокрая одежда, обдуваемая встречным потоком воздуха, работала как первоклассный холодильник. Трясясь всем телом и клацая зубами, я скукожился за спиной моей спутницы, стараясь сохранить остатки тепла. К счастью, дождь по мере удаления от гор становился все реже, пока окончательно не прекратился. Я посадил машину и попросил Анну высушить мою одежду. «Стой смирно!» велела она, и следующие несколько секунд я наслаждался обжигающими потоками горячего пара от моих джинсов и футболки. В какой-то момент мне даже показалось, что еще немного, и я сварюсь. Но вода в одежде закончилась, клубы пара вокруг моего тела развеялись, и настроение заметно улучшилось. Оно улучшилось бы еще больше, если бы мы могли найти какую-нибудь еду. В гамаке, когда-то подвешенном под днищем летающей машины, был запас еды на несколько недель. Но годы, проведенные под открытым небом, оказались фатальными для него. Не уцелели даже местные эквиваленты консервов. Стеклянные банки с крышками, залитыми той самой смолой, которую я использовал для изоляции кристаллов. Сами банки уцелели, но их содержимое не вызывало ни малейшего желания его попробовать. Даже у голодного человека. Переночевав на краю знакомого озера, которое запомнилось своей необычной формой в виде полумесяца, голодные, мы отправились дальше, на запад.